Найдя Люпена на все лады, злясь, что ввязался в это дело, инспектор отправился в особняк на улицу Сюрен. Никто не притронулся к вещественным доказательствам. Он сунул их в карман. С этого момента Ганимар действовал совершенно механически. Быстро нашел небольшую кондитерскую, где были куплены пирожные. Хозяин кондитерской предъявил Ганимару картонные коробки, идентичные той, что была у него. Вдобавок, одна из продавщиц вспомнила, что вчера вечером обслуживала господина с моноклем, прятавшего лицо в меховой воротник. Затем он склеил клочки газеты, посвященные бегам, и показал их киоскеру, который легко узнал Терф Иллюстрей. Потом он отправился в редакцию газеты, попросил список подписчиков и пометил себе адреса тех, кто жил рядом с мостом Пон-Неф. Придя в Сюрте, он вызвал полдюжины агентов и разослал их соответствующими инструкциями. В 7 часов вечера вернулся последний из них и принес добрую весть. Некий господин Привай, подписчик Терфа, жил в бельэтаже дома на набережной Августинцев. Он носил монокль, был завсегдатаем бегов, держал лошадей, на которых ездил сам, а также сдавал их в наем. Ганимар отправился к господину Дюдуи. Все готово, шеф? Все готово. У вас есть ордер? Что? Все готово для ареста, шеф. Вы знаете, кто убил Дженни Сапфир? Да. Но как вам это удалось? Объясните же. Дело случая, шеф. Убийца выбросил в сену все, что могло его скомпрометировать. Часть вещей обнаружили и передали мне. А кто обнаружил? Лодочник, который предпочел остаться неизвестным. Но я получил все необходимые улики. Задача оказалась простой. Вы называете это делом случая? Да. Вы говорите, что задача была простой? Да. Да ведь это самая блестящая ваша операция. Доведите ее самолично до конца, дорогой Ганимар. И будьте осторожны. Слушаю, шеф. Ганимару тоже не терпелось скорее завершить дело. Он отправился на набережную Августинцев со своими людьми и расставил их вокруг дома. Около 9 вечера консьержка, выглянув из окна, предупредила Ганимара. Господин в цилиндре и меховой шубе шел по тротуару вдоль набережной Сены. Он перешел мостовую и направился к дому. Это вы, господин Привай? Да, вы кто? Мне поручено. Не подходите, я вас не знаю. Ну-ка, без глупостей. Ты пойман, сдавайся. Ганимар уже перехватил трость, которой замахнулся Привай, как вдруг вспомнил предостережение Люпена. Привай был левшой и левой рукой уже нащупывал револьвер. Инспектор мгновенно пригнулся, заметив быстрое движение незнакомца. Раздались 2 выстрела, но пули пролетели мимо. В следующую секунду Привай получил сокрушительный удар в челюсть, уложивший его на месте. В 9 он уже был в тюрьме. Поначалу следствие продвигалось быстро, но через неделю все переменилось. Привай, который до того отказывался отвечать на вопросы, с помощью адвоката выдвинул несокрушимое алиби. В вечер убийства он был в Фоли-Бержер. И действительно, в кармане его смокинга нашли билет с номером места и программку, оба на то самое число. Судебный следователь вызвал к себе Ганимара и поведал о своих затруднениях. Господин Ганимар, прошу вас, присаживайтесь. Благодарю. Я не могу более упорствовать. Мне не хватает доказательств. Но ведь вы-то убеждены в его виновности, господин следователь. Прывай. Прывай бы дал спокойно себя арестовать, если бы был чист. Он говорит, что принял вас за грабителей. Он также утверждает, что не был знаком с Дженни Сапфир. И, по правде говоря, мы не нашли никого, кто бы его опроверг. Кроме того, если считать, что Сапфир украден, то у него мы камень не обнаружили. Равно как ни в каком другом месте. Ну, допустим, но это не улика против него. Да? Знаете, что нам нужно и как можно быстрее? Другой конец красного шарфа. Другой конец? Да. Ведь если убийца его унес, на шарфе остались кровавые отпечатки пальцев. Если мы не найдем его, я закрываю дело. Ну, подождите несколько дней. Вы найдете вторую половину шарфа. Она будет у меня в пятницу. 28 декабря? Да. Да. Но для этого дайте мне ваш кусок. А что я получу взамен? Взамен я... Взамен я обещаю восстановить весь шарф целиком. Хорошо. Ганимар вышел из кабинета следователя. 28 декабря в 10 утра Ганимар был в особняке на улице Сюрен. Доброе утро, Люпен. Доброе утро, старина. Ну как, ловко я дельце-то раскрутил? Как я раскрыл тебе тайну шарфа, а безупречность анализа? Ни одного пробела в цепи доказательств, ни одного слабого звена. Давай ближе к делу. Хорошо. Шарф у тебя? Да. Половина. А где вторая? Вот она. Соединим концы. Но я полагаю, что ты явился сюда не только за этим. Хм. Конечно, ты жаждешь увидеть кровавые следы. Взгляни-ка.